Глава 27. Кроме Дворецкого, никто из слуг Грабецкого так ни слова и не произнес. У меня возникла мысль, что оставлять за спиной два десятка вампиров не самая лучшая идея. И, видимо, не мне одному это пришло в голову. «Так!» — зычным голосом крикнул Крамер, оглядев придворную челядь князя. «Если хотите жить и действительно не имеете отношения к проделкам Контерила, то даю вам 5 минут, чтобы исчезнуть. Вас здесь нет, и до завтрашнего дня появляться не стоит. Понятно?» Толпа испуганно вздохнула, слуги посмотрели на Ворлона, но тот, бросив короткий взгляд на Эдика, поддержал Крамера. «Идите в лес», — коротко бросил он. «Если хозяин погибнет, то вы это почувствуете. А если нет, то значит завтра утром все вернется в привычное русло». Уговаривать слуг особо не пришлось. Судя по всему, они тоже чувствовали себя не совсем комфортно, поэтому заспешили в сторону опушки. «Ну что ж, Ворлан», — обратился Крамер к Дворецкому, — «вот теперь нам всем хотелось бы пообщаться с твоим хозяином». Было видно, что слуга до сих пор сомневается в правильности своего решения, но отступать ему уже было некуда. Он молча развернулся и отправился в сторону дома. «Надеюсь, уважаемый, что в доме нас не будут ждать какие-нибудь ловушки», — бросил ему в спину Эдик. «Повторю еще раз, что мы хотим в первую очередь поговорить с князем, а не воевать». «Не волнуйтесь», — обернулся к нам Дворецкий. «Со мной вам ничего не угрожает, но вот в подвалах все равно стоит быть настороже. Если дом князь несколько раз перестраивал, то подземелья уже существовали на этих землях задолго до его появления. Нам удалось облагородить только часть их, но даже мне неизвестны границы их пределов». «Я, может, что-то не понимаю?» Негромко обратился Мирон к Эдику. «Но этот Дворецкий ведет себя как хозяин поместья. Все знает, всеми командует, раздает гарантии. Здесь точно нет никакого подвоха». «Он же сказал, что является хранителем ключей дома Грабецкого», как само собой разумеющееся, пояснил Эдик, но, видя непонимающее лицо моего напарника, все-таки снизошел до объяснений. «У вампиров это не должность или присвоенный статус, это призвание. Как правило, хранителем ключей становится один из ближайших сподвижников главы семьи после того, как клан набрал силу и обзавелся родовым поместьем. Такой вампир фактически ведает всеми бытовыми вопросами на территориях клана и способен управлять семьей в отсутствие князя. Ближайший аналог хранителя ключей — это домовой, но только этот Дворецкий привязан не к дому, а ко всей территории». «Вы не совсем правы, уважаемый», — открывая высокую дверь дома, подал голос Дворецкий. «В первую очередь я привязан к князю, а потому ведаю его имуществом. Хотя сходство с домовыми, наверное, найти можно. Я также слежу за безопасностью дома и всех его коммуникаций. Но все-таки мне такое сравнение видится не совсем корректным». В голосе Ворлона прозвучало столько пафоса и превосходства, что сразу же стало ясно, что он и в мыслях не допускает своего равенства с домовыми. Что-то из серии «Эти шавки». Хорошо, что Степан не слышит этого тона с легким налетом брезгливости. Думаю, что он бы явно сейчас в стороне от дискуссии не остался. Дом внутри смотрелся гораздо симпатичнее и уютнее, чем снаружи. Большие мягкие диваны, обтянутые коричневой кожей, картины, развешанные по стенам. Книжные полки, раскиданные тут и там по стенам, мягкие ковры, гасящие звуки. Все это не только выглядело богато, но и создавало ощущение функциональности жилища. Здесь действительно жили, а не только иногда проводили время между ужином и завтраком, как это принято во многих обеспеченных домах. Ворлон уверенно прошел через холл, который из-за отсутствия внутренних стен был обозначен мебелью и светом весьма условно, и подошел к большому деревянному столу, стоявшему среди массивных кресел. Он повернулся к нам лицом, терпеливо ожидая, когда мы все подойдем поближе. Один из подручных Крамера, повинуясь кивку, легко взбежал по лестнице на второй этаж, а другой прикрывал его, стоя у основания ступенек. «Это правильно. Доверяй, но проверяй», — подумал я, крутя мордой по сторонам и втягивая ноздрями воздух. Пахло в доме, несмотря на внешнее великолепие, как-то странно. То ли сыростью, может быть, чем-то иным. Я вообще в зверином обличии воспринимал запахи и звуки немного иначе, причем с учетом того, что оборачивался я не так уж и часто, Для меня это было ужасно непривычным изменением в восприятии мира. «Так, а что с князем, хранитель?» Мирон не особо сильно пытался скрыть сарказм в голосе, но в силу его простецкой физиономии и широкой улыбки заподозрить в издевке моего напарника было сложно. «Ты как-то не очень конкретно объяснил нам по поводу его болезни. Что с ним случилось-то? Простудился?» «Боюсь, что характер его болезни до конца мне неизвестен». Дворецкий опустил ладонь, нащупал что-то на столешнице и нажал. Раздался громкий щелчок, а затем неожиданно для нас всех стол с частью пола отъехал в сторону, открывая взору спуск в подземелье. «Кучеряво живете», — прокомментировал Крамер увиденное, а я откровенно порадовался, что вниз ведет не лестница, а достаточно пологий пандус. По сути, на месте стола осталось лишь начало спуска, а продолжение исчезало где-то в глубине. «Эти подвалы были построены не моим хозяином», — сухо ответил на реплику вампира дворецкий. «Мой хозяин лишь немного облагородил и отремонтировал их. Когда князь заболел, Контерил перевез его вниз, мотивируя это тем, что не стоит членам семьи видеть немощь своего лидера». «Во, красавчик!» — хохотнул Мирон. «Хорошо, еще не прикопал под деревом. Лидер семьи должен быть олицетворением силы и стабильности», лекторским тоном произнес дворецкий. «Поэтому лично я поддержал предложение Контерила». «Ну-ну», — во взгляде Крамера явно читалась буря негативных эмоций. «Интересные порядки в вашем клане, ничего не скажешь». «Пройдемте», — жестом предложил Ворлан, внешне никак не отреагировав на подначку. «Я покажу вам, где находится князь». Мирону с Крамером явно не очень понравилась перспектива лезть под землю, тем более, что они оба дворецкому явно не доверяли, поэтому пример всем показал Эдик. Он шагнул вниз по пандусу без тени сомнений, и я не мешкая отправился вслед за ним. Пускай вампиры разбираются со своими внутрисемейными правилами и порядками без нашего участия. За последние дни я как-то сильно устал от этого племени, поэтому все, что мне хотелось, это найти мерзкого и забыть о кровососах хотя бы на некоторое время. Хотя, с другой стороны, Мося ведь тоже вампир. И ничего, вполне вменяемый персонаж, с которым и дела вести можно, и спиной к нему поворачиваться не особо страшно. Да и любитель пива Артем более чем достойный член нашего общества. Но нет, от кровососов надо немного отдохнуть, хотя бы пару неделек. Позади нас раздался громкий щелчок, и, обернувшись, я увидел, что проход в подвал закрылся. «Эй, что за шутки?» Возмущенный Крамер схватил дворецкого за лацкан одежды. «Ход в подземелье закрывается автоматически», — зло сверкнул глазами Ворлан. «Вон там рычаг, позволяющий открыть его с этой стороны. И я попросил бы все-таки вас держать себя в руках. Вы гость, а не мой хозяин, чтобы распускать руки». «Давай уже, веди нас к своему хозяину», — пришел на помощь Крамеру Мирон. «Только не забывай, что я слежу за каждым твоим шагом. И если ты решил нас обмануть, то сильно об этом пожалеешь». «Эдуард Алексеевич!» — крикнул Крамер в спину полковника. — Будьте осторожны, здесь могут быть ловушки. — Все ловушки прекрасно мне известны, — обиженно заявил дворецкий, быстрым шагом догоняя Эдика. — И я, конечно же, предупрежу вас о них. Повторяю еще раз. У меня нет никаких злых намерений, я только хочу помочь своему хозяину. Странный он все-таки, этот дворецкий. Контерил творит в клане то, что ему хочется, а этот молчит в тряпочку. Но посторонним, фактически врагам его хозяина, тут же заявляет, что в глубине души он с ним категорически не согласен. Причем где-то очень глубоко, потому что нет ничего страшного, что Грабецкого спрятали в темном подвале. Правды ради, подвал не был особенно темным, скорее даже наоборот. Было видно, что за подземельем следили, предварительно вложив немало труда и денег в его облагораживание. Светлые стены были аккуратно покрашены краской, а на полу лежало резиновое покрытие, напоминающее беговые дорожки на стадионе. «Вот интересно», — подумал я, размеренно шагая по коридору подвала вслед за полковником. «Тело медвежье, а мысли по-прежнему человеческие. Наверное, это результат самоконтроля. Раньше я в медвежьем теле вообще туго соображал. Догнать, загрызть, порычать. А сейчас вполне себя неплохо чувствую». Каким именно местом я угадал возникшую опасность, объяснить даже самому себе будет весьма затруднительно. В какой-то момент я просто инстинктивно рванулся вперед и мордой толкнул Эдика в спину. Полковник схватился руками за Ворлана, и они кубарем покатились вперед, избежав удара упавших на нас сверху вампиров. Один из промахнувшихся вампиров зашипел и махнул ножом у меня перед глазами. Я отшатнулся от клинка и попытался ударить противника, но упырь оказался гораздо быстрее, поэтому моя попытка не достигла результата. За моей спиной что-то забормотал Эдик, а Крамер тем временем схватился с еще одним кровососом. Четверо. Меньше, чем нас, конечно, но уж очень быстро они двигаются. Внезапно стоявший передо мной вампир дернулся и схватился рукой за поясницу. В его глазах появилось непонимание, но я не стал разбираться, в чем дело, и ударом лапы проломил ему грудную клетку. Кровосос дернулся и на моих глазах начал превращаться в облачко пепла. Следующий противник оказался ко мне спиной, поэтому убить его было еще проще. «А я говорил, что вещь полезная», — гордо помахал рукой с зажатым пистолетом Мирон. «Если даже не убьют, то хотя бы отвлечь могут». «Как ты их почувствовал?» — спросил у меня Крамер, видимо, забыв, что в звериной шкуре я не могу разговаривать. «Я не ощущал их присутствия, хотя должен был. Услышал?» Я изобразил неопределенные движения мордой, которые можно было трактовать как угодно. Что я могу ему ответить? Почувствовал и почувствовал. «В нише сидели сволочи». Мирон с интересом разглядывал потолок, задрав голову. «Ворлан, и много здесь еще таких сюрпризов?» «Может быть, и много», — с недовольством ответил тот. «Но вот подручные у Контерила не бесконечны. Тем более, что мы с вами практически пришли». И правда, буквально через сотню шагов мы остановились на пороге огромного помещения. Зал, в который мы попали, представлял собой комнату с неожиданно высоким потолком и полом, выложенным из мраморных плит. Не знаю, кто и когда строил это помещение, но здесь явно не картошку хранить планировали. Что было еще более удивительным, так это контраст. Мы только что шли по отремонтированному коридору, можно даже сказать, все в полном соответствии с современными технологиями. Полы, лампы, добротно оштукатуренные стены. Здесь же все буквально дышало древностью. Мраморные плиты явно пережили не одно десятилетие и были вытерты десятками ног, каменные стены, а в качестве освещения выступали настоящие масляные факелы. Аутентичность, конечно, была на уровне. Хотя, правды ради, надо признать, что такие светильники чадили и воняли сверх всякой меры. И для чего здесь был нужен этот оазис старины? Грабецкий любил предаваться в этом месте воспоминаниям и медитации? Я в очередной раз пожалел, что в звериной форме нельзя болтать и задавать глупые вопросы. Впрочем, князь действительно оказался здесь, вот только увиденное резко контрастировало с обстановкой комнаты, в которую мы попали. Грабецкий находился метрах в 15 справа от входа. Я бы хотел сказать, что он горделиво восседал на троне, все-таки князь, и именно такая поза свойственна разным сиятельным особам. Однако никакого трона в комнате не наблюдалось. Да и сам вампир не сидел, а скорее полулежал в чем-то среднем между медицинской кушеткой и стоматологическим креслом. Возле кресла стояло несколько резервуаров с бурой жидкостью, от которых к телу вампира тянулись тонкие трубочки. Я не особо силен в медицине, но, вероятнее всего, это были катетеры для инъекций, иглы которых оказались воткнуты в тело князя в самых неожиданных местах. Одна, например, тянулась куда-то в район сердца, если, конечно, у вампиров оно находится с левой стороны. Еще две почему-то были воткнуты в правую ногу, одна в район ступни, а вторая под коленку. Почему было именно так, я решил не морочиться, тем более, что знания о вампирской анатомии мои размышления не добавляли. Если бурое вещество в сосудах и было лекарством, то помогало Грабецкому оно не очень эффективно. Глаза вампира оказались закрыты, а сам князь, несмотря на мелко подрагивающие веки, абсолютно не реагировал на происходящее вокруг. Рядом с троном стояли трое вампиров и, ухмыляясь, покачивали длинными кинжалами, более похожими на короткие сабли. «Хозяин!» — Ворлан всхлипнул и медленно пошел по направлению к князю. «Куда ты собрался?» — схватил его за плечо Крамер. «Он мой хозяин, и я должен быть с ним!» — рвался из рук вампира дворецкий. «Твою такую мать!» — выругался рядом со мной Мирон. Он, в отличие от меня, любовался не князем, а смотрел совсем в другую сторону. Я перевел взгляд вслед за ним и рыкнул от злости. У противоположной стены висел распятый Максим. Он был растянут за руки на веревках и, похоже, тоже находился без сознания. Выглядел мой друг откровенно не очень. Его лицо было бледным, непривязанные ноги безвольно болтались, а одежда в нескольких местах оказалась порванной. Мой друг явно сопротивлялся, просто силы оказались неравными. Коротко рыкнув от возбуждения, я изо всех сил рванулся к мерзкому, но буквально через пару прыжков ощутил, что попал в какое-то магическое поле, и мои ноги затягивает невидимая трясина. Запнувшись, я больно ударился мордой о мраморный пол и застыл, не в силах оторваться от холодной поверхности. Распластавшись, как бабочка, я судорожно попытался вздохнуть, но какая-то сила сжала мне грудь, не давая свободно дышать. Позади меня раздались крики Крамера и Дворецкого, но я уже не мог развернуться, чтобы убедиться в своих предположениях. «Дорогой, ты опять поторопился?» — капризно протянул знакомый женский голос. Кое-как извернувшись, я посмотрел в ту сторону, откуда донесся звук, и почему-то не сильно удивился. Из ниши в стене выступила улыбающаяся Нина и победно посмотрела на мою тушку. «Еще чуть-чуть, и они все бы оказались в ловушке», — продолжала девушка, не рискуя, впрочем, приближаться к границе вспыхнувшей на полу пентаграммы. «Ты так долго учился создавать такие заклинания». «Тварь!» — сплюнул на пол, как всегда, несдержанный Мирон. «То есть ты обманывала нас с самого начала? Притворялась невинной овечкой, а сама развешивала лапшу нам на уши?» «До тебя все-таки дошло, здоровячок!» — рассмеялась Нина еще громче. «Неужели вы и вправду подумали, что я влюбилась в этого хлюпика? Зачем он мне нужен? Он человек. Еще каких-нибудь 15-20 лет, и с него начнет песок сыпаться. А я планирую жить вечно и всегда оставаться такой же молодой и красивой». «Да уж», — послышался голос Эдика. «Сил повернуть морду в его сторону у меня уже не было. Я мог только слушать, досмотреть в сторону мерзкого, краем глаза наблюдая за упивавшейся своей победой Ниной. Надо признать, что театр многое потерял без вашего таланта. Вам удалось провести даже меня». «Меня нет», — буркнул Мирон. «Я этой ведьме никогда не доверял. Это все мерзкие со своими амурами». «Это частности». Голос Эдика был мягким и обволакивающим. Может быть, он надеется воздействовать на Нину своей ментальной магией? «Мне интересно другое. Ваша встреча с моими друзьями, она была случайна или подстроена?» «Не старайся, полковник. Твои попытки воздействовать на наш разум здесь не сработают». Увидеть целиком Контериила из-за неудобного положения никак не получалось. Но не могу сказать, что очень сильно расстроился по этому поводу. «Лучше давай я сразу расскажу тебе, что надо сделать, чтобы вы все остались живых. Знаете...» Голос Эдика по-прежнему не становился громче. «По-моему, о том, чтобы сохранить жизни, думать надо вам, а не мне. Ваш гениальный план захвата власти провалился». «Мне нужна Инга», — перебил его Контериил. «Доставь мне ее сюда, и даю слово, что отпущу твоих друзей». «Бедная девочка», — вздохнул полковник. «Она всем нужна. Никто не хочет оставить ее в покое. А без нее убить князя не получается. Все сыпется». «Вам повезло», — выплюнул Контериил. «Если б не эта дура, у которой съехала крыша, то я уже давно бы правил семьей и не вспоминал об этом старике, который никак не хочет сдохнуть». «То есть Нина обманывала нас с самого начала?» — уточнил Эдик. «Не было никакой сестры, издевательств князя». Я понял, что окончательно перестаю понимать происходящее. Как же не было, если Всеволжская практически подтвердила нам рассказ Нины? Или она тоже с ней заодно? «Моя красавица просто использовала вас в своих интересах», — расхохотался Контериил. «Ей даже не пришлось врать для этого. Этот старый упырь бредил мечтами о наследнике, а все никак не получалось. Он перепортил не только всех женщин в нашей семье, он даже покупал их в других кланах. А сколько человеческих женщин было замучено им до смерти в этих подвалах, думаю, не вспомни даже он сам. Как от него залетела эта ведьма, ума не приложу. Хотя, может быть, и не от него, просто лапши на уши старику понавешала. Но когда родилась девочка, к тому же без врожденной жажды крови, он буквально слетел с катушек. Будь у меня такой отец, то я бы даже мечтал о его смерти, причем медленной и максимально мучительной». «А зачем тогда Нина пряталась от тебя и князя?» — спросил Мирон. Судя по голосу, мой напарник тоже запутался в этих хитросплетениях. «И зачем он позвонил Андрею, просил помочь ее отыскать?» «Ха, люди такие наивные!» — расхохоталась Нина. «А почему вы так уверены, что вашему другу звонил именно князь?» Вы так хорошо знакомы, что знаете его голос? Если бы не пентаграмма, удерживающая меня, то я бы сейчас явно попытался перекинуться обратно в человеческий облик и поговорить с этой парочкой. Меня развели как ребенка? Вот так вот просто? Я зарычал от бессилия, а Нина вновь расхохоталась. Когда вы устроили драку возле магазина, то я поначалу испугалась, а затем захотела поужинать вами в ближайшей подворотне. Продолжала упиваться своей ловкостью девушка. А потом, когда поняла, что вы немножко знакомы с нашим миром, то решила, что и от вас может быть какая-то польза. То есть получается, что Контериил тогда не охотился за Ниной, а просто хотел подобрать свою подругу. Но девочка сориентировалась и отшила его, дав понять, что уже ведет новую игру. Контериилу просто немного не повезло нарваться на вас, когда мы пошли с Максимом гулять. Я никак не могла улучшить момент, чтобы скинуть ему СМС со своим местоположением. А затем там появились вы. «Вот же ты тварь!» — выругался Мирон. «Мерзкая двуличная тварь! А твоя мамаша тоже все это время обманывала нас?» «Тварь? Сочту за комплимент!» Снова рассмеялась Нина. «Потому что даже моя мамаша не знает, что за чудовище в результате из меня получилось. Она молчала, пока этот урод мучил меня. А потом нашла другую жертву и закрывала глаза на то, как издевались над новой несчастной». «Довольно разговоров», — перебил ее Контериил. «Полковник, мне нужна Инга. Доставь ее сюда, и я отпущу твоих людей. Тебе не пройти через эту пентаграмму. Она запитана на мою сущность». «Никуда он нас не отпустит», — подумал я про себя. «Мы будем свидетелями его подлого захвата власти. Боюсь, что эта пентаграмма станет нашей могилой». «Я хочу убедиться, что мой человек жив», — глухим голосом ответил Эдик. «По крайней мере, сейчас при взгляде на него в это верится плохо». «Тянешь время, полковник?» — с плохо скрываемым удовлетворением ответил Контериил. «Или надеешься на чудо, что у тебя все-таки получится что-то сделать? Говорю уж тебе, я не боюсь тебя. И либо ты сейчас подчинишься, либо все умрут». «Я хочу убедиться, что мой человек жив», — прямо повторил Эдик. «Да пожалуйста!» Воздух разорвала хлесткая пощечина. Голова мерзкого мотнулась, он застонал, но глаза оставались закрытыми. «Почему он не приходит в сознание?» Было в голосе Эдика что-то такое, что распознать могли только очень давно его знавшие. Он явно что-то задумал, но что именно, у меня никак понять не получалось. «Вы его накачали каким-то ядом? Обидеть хочешь?» Продолжал бахвалиться Контериил. «Спит он просто. Устал. Какой-то слабенький у тебя подчиненный». И вампир воткнул в ногу Максима мгновенно отросший ноготь одного из пальцев. Мерзкий вскрикнул от боли и открыл глаза. Поначалу его глаза оставались мутными, но затем он сфокусировал взгляд на Контериле и, разжав окровавленные губы, процедил. «Ты сдохнешь, я тебе обещаю». «Какой храбрый мальчик!» — расхохотался Контериил и повернулся к Эдику. «Ну что, полковник?» И в этот момент Мерзкий выгнулся невообразимым образом, обхватывая ногами вампира за шею. Я уверен, что поначалу кровосос даже не понял, что происходит. Он никак не ожидал от моего избитого и обессиленного друга таких сюрпризов. Но Макс умудрился сделать захват и теперь из последних сил душил вампира. Контериил трепыхался, полосовал его ноги когтями, но Мерзкий тянул и тянул, оглашая подземелье нечеловеческим ревом. В эту же секунду я почувствовал, как слабеют невидимые оковы, и рванулся на помощь другу. Я успел вовремя. Контериил уже почти освободился из захвата, когда мои челюсти сомкнулись на его бедре. Вампир заорал, а я встал на задние лапы, вздергивая кровососа вниз головой и, мотнув мордой, приложил его о мраморный пол. Потом повторил процедуру и еще раз, еще. «Оставь его!» Что-то сильно ударило меня в бок, едва не опрокинув на пол. Девушка явно не собиралась сдаваться так просто и бросать своего друга мне на растерзание. Контериил уже практически перестал дергаться, но мой бок с каждой секундой все больше немел и наливался тяжестью. «Отпусти его!» Крик Нины перешел на визг на уровне ультразвука, а затем внезапно превратился в бульканье. Крамер решил особо не заморачиваться и сначала воткнул кинжал в живот девушки, а затем неуловимым движением перерезал ей горло. Кровь хлынула на холодные мраморные плиты, а Нина, широко распахнув глаза, начала медленно оседать на пол. Возле кресла Горобецкого Мирон с Эдиком добивали охранявших князя вампиров. Дворецкий лежал рядом со своим хозяином, обхватив его ноги руками — и не подавал никаких признаков жизни. Мерзкий снова обмяк на стене, а Контерил дернулся у меня в зубах и попытался что-то прошипеть. Вид друга, отдавшего ради нашего спасения последние силы, взбесил меня настолько, что разум заволокло пеленой безудержного гнева. Я разжал челюсти и наступил задними лапами на грудь вампира, а передними обхватил его голову. В этом рывке сплелись все переживания последних дней, злость за обман и предательство, переживания за друзей и горечь от несбывшихся мечтаний. Раздался хруст шейных позвонков и еле слышный треск разрывающейся кожи. Я с рывком отбросил в сторону оторванную голову, которая на лету начала превращаться в пепел, и услышал позади себя усталый голос Мирона. «Шикарные фаталити, братан!»